Глава третья. Летим к крабовладельцам! Девочки вернулись на дачу раньше всех. «Это лучше», — сказала Алиса, «а то Аркаша стал бы задавать вопросы, а Пашка наверняка бы увязался за нами». «Ну и пускай бы увязался», — сказала Заури, «мне он нравится». «Я сама управлюсь», — сухо ответила Алиса. «Чего тут особенного? Приехала, купила рабыню и уехала. А Пашка только напутает». «Хорошо», — согласилась Заури. «Когда я вернусь, я буду дружить с Пашкой. А когда окажется, что мои родители короли или императоры, то Пашку от меня клещами не оторвешь». «Это еще почему?» — удивилась Алиса. «Мужчины обожают принцесс», — ответила Заури. «Ты так думаешь?» Алиса поднялась в дом. Машины и планетарный катер стояли на столе. Алиса взяла катер в руки. Он оказался тяжелым, хоть и был сделан из сверхлегких сплавов. В нормальном виде он весил больше тонны. А если разделить этот вес на 50, нетрудно понять, почему Алиса с трудом его приподняла. «Помоги мне!» — сказала она рабыне. Вдвоем девочки дотащили катер до кабины и поставили его на землю. «Жалко, я не показала тебе моего диплома», — сказала Алиса рабыне, которая часто дышала, устала нести катер. «Какого диплома?» — спросила Заури. «Диплома, что я наследная принцесса одной империи и могу туда полететь в любой момент». «Ты? Принцесса?» Заури ужасно удивилась и не поверила. «Ты совсем не похожа». «А кто похож?» «Если кто и похож, то это я», — сказала рабыня. «Ты посмотри, какая я красивая и изящная! Все это отмечают». «Настоящая принцесса совсем не обязательно красивая». «Но желательно», — сказала Заури. Она оглянулась. «Даже зеркальца нет, я не привыкла обходиться без зеркал». «Если твоя мама окажется простым инженером, а твой папа просто писателем или механиком, ты расстроишься?» «Ни в коем случае не расстроюсь», — Заури счастливо улыбнулась, показав свои прекрасные жемчужные зубки. «Ведь я-то знаю, что на самом деле они король и королева». Алиса уже понимала, что спорить с рабыней — только время тратить попусту. «Раздевайся», — сказала она, — «пора лететь». Она свернула в кулек перешитые кукольные платья и держала их наготове. Заури поглядела на них, потом кинула взгляд на платье, надетое на ней. «Подожди, Алисочка», — шелковым голоском произнесла она. «Может, попробуем лететь в наших платьях?» «Ты же знаешь, они упадут с нас и погребут под собой». «А может быть, не погребут в виде исключения?» «Почему для нас должно быть исключение?» «А потому что на моем корабле и на Сиенде все ходят в своей одежде и хоть бы что». «Они же не уменьшались, они всегда такие». «А ты уверена?» «Заури, я от тебя устала. Я понимаю, тебе хочется любой ценой показать всем на Сиенде, в каком красивом платье ты ходила на земле. Вот ты и хитришь». Заури тяжело вздохнула. Больше у нее не осталось никаких аргументов. «Ты одевала своих кукол в самые уродливые платья в мире!» — проворчала она наконец. «Давай не будем спорить!» — сказала Алиса. «Мне нужно вернуться обратно, прежде чем родители спохватятся!» Заури вздохнула и начала раздеваться. Раздевшись, она завернула свою одежду в простыню, а сверток отнесла в комнату и засунула под диван. «Теперь никто не найдет», — сказала она, как пират, который закопал на необитаемом острове громадный клад. Оставшись совсем голой, Заури вернулась к Алисе, которая сидела на веранде, писала письмо Аркаше, и спросила. «Ты хочешь меня до смерти застудить?» Алиса рассмеялась и велела Заури завернуться в простыню, и сама, когда разделась, поступила так же. Они подошли к кабине. «Мы теперь с тобой привидения», — сказала Заури. «Давай останемся здесь до ночи, и когда Аркаша придет, мы выскочим из кустов и закричим «У-у-у-у!»» «И что дальше?» — спросила Алиса. «Дальше он брякнется в обморок, и мы его водой обольем и скажем: «Что-то ты трусоват, Аркаша!» «У тебя буйное воображение», — сказала Алиса. «Иди первый!» «Почему я всегда первый? А что, если там в кабине паук? Он меня съест!» «Заурочка, честное слово, никогда! Я должна убедиться, что ты уменьшилась нормально!» «Меня никто не любит!» — заявила Заури, капнула слезами, но больше спорить не стала, а влезла в кабину. Прежде чем Алиса закрыла люк, Заури успела сказать маленькую речь. «Ты думаешь, что ты лучше, умнее и главнее меня? Ты глубоко ошибаешься. Вот сейчас мы снова станем нормального человеческого размера, и тогда я перестану бояться, что мои несчастные косточки вот-вот рассыпятся от жуткой тяжести моего громадного тела. Тогда я снова стану веселой и беззаботной». «Счастливого пути», — сказала Алиса. «Ты должна нажать вот на эту кнопку, а потом спустишься...» «Помню, помню, не маленькая», — раздраженно ответила Заури и захлопнула крышку люка. Заури появилась из нижнего отверстия кабины только через 20 минут. Алиса вся изнервничалась. Мало ли что может случиться с несмышленышем. Но обошлось. Вот Заури выползает из люка и, подняв руку, машет Алисе. Алиса наклонилась и осторожно положила рядом с лилипуточкой мешок с их вещами и рюкзак с алмазами, а сама забралась в кабину. Путь этот уже стал привычным. Закрывается люк, ты нажимаешь на кнопку, которая пускает газ. Вот и газ пошел, ты чувствуешь его свежий запах. Потом потолок кабины начинает быстро стремиться вверх, и тесная камера превращается в громадный гулкий зал. Алиса поднимается и идет к открытому в сиденье люку. Лестница вниз кажется бесконечной, даже ноги устают, но и ей приходит конец. И вот, раскрыв нижний люк, Алиса выпрыгивает на землю возле кабины. И хоть она уже бывала маленькой, привыкнуть к этому нельзя. Все изменилось в мире, все стало огромным и даже страшным. Все, кроме рабыни Заури, которая осталась такого же нормального роста, как и Алиса. И можно забыть на минутку, что обе девочки и лилипуточки. «Что ты делаешь?» — воскликнула Алиса. «Кто-нибудь увидит!» Оказалось, ожидая Алису, рабыня соскучилась и решила поглядеть, как увеличились алмазы. Она развязала мешок, и большие, каждый из кулак, сверкающие драгоценные камни покатились по земле. Договорить Алиса не успела, стало темно. Нечто громадное, со свистом разрезающее воздух, опустилось сверху. Девочки упали на землю, зажмурились от страха. Шум, скрежет, снова свист. Стало светло. Алиса вскочила первой и кинулась к мешку. Так и есть. Одного бриллианта не хватает. «Твое счастье!» — крикнула Алиса, подхватывая мешок и лихорадочно засовывая в него тяжелые сверкающие камни. «Твое счастье, что это была не ворона, а какая-то маленькая птица! Ворона бы заодно с камнями склевала бы и тебя!» «Я не хотела!» — заныла рабыня. «Я только посмотреть хотела!» «Хорошо еще, что я успела, а то бы остались мы без бриллиантов! На что бы мы тебя выкупали?» «Не сердись, Алисочка!» — продолжала хныкать рабыня. «Я же не знала, какие здесь страшные звери водятся! У меня дома все птички маленькие, они поют песни, орлы летают высоко и никогда не бросаются на людей! А здесь у вас все такие страшные!» «Конечно же!» — сказала Алиса. «Ведь каждая планета устроена для ее обитателей по размеру. Там, где маленькие люди, там и маленькие птицы. Это называется гармония!» «Не знаю, как что называется. Давай скорее отсюда улетим. Жду не дождусь, когда вернемся на Сиенду». «Ты даже согласна снова стать рабыней?» «Я не хочу быть рабыней, но лучше быть рабыней, чем жить в твоем гигантском мире!» «Ну тогда полетели!» — вздохнула Алиса. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!» «Что ты сказала?» «Это очень старинная шутливая поговорка!» Алиса первой забралась внутрь планетарного катера. Теперь, когда она стала маленькой, катер превратился в настоящий космический корабль, летающее блюдце, в котором отлично разместились бы и 10 человек. К счастью, он был устроен примерно так же, как и земные корабли. В нем был кубрик для экипажа и небольшой отсек управления. Алиса втащила в катер тяжелый мешок, в котором была одежда, а также рюкзак с бриллиантами. Она бросила его посреди кубрика и сказала Заури: «Одевайся первой». Заури послушно раскрыла мешок. «А можно я твое голубенькое возьму?» — спросила она. «Бери, бери», — ответила Алиса. Она прошла к пульту управления, уселась в пилотское кресло и включила пульт. Энергия была, и хоть некоторые надписи были сделаны на непонятном языке космических бандитов, никаких тайн для Алисы в катере не оказалось. Она сразу отыскала и информаторий, справочный экран. Алиса рассуждала так. Раз в галактике есть неизвестные нам лилипутские планеты, то они-то друг о дружке знают. Значит, у них есть свои звездные карты, свои заправочные станции и свои опасные перекрестки. И хоть рабыня не знает, как называется ее планета, не беда. На карте обязательно будет показана планета Заури. Надо только задать информаторию правильные вопросы. «На какой планете находится Сиенда Панченгемулити?» — спросила Алиса на космолингве. Информаторий искал ответ меньше минуты. Потом на экране загорелась надпись на космолингве. «Информация строго секретная». «Этого еще не хватало!» — возмутилась Алиса. «Оказывается, у лилипутов тоже есть военные тайны!» «Давай я попробую спросить на языке наши планеты», — предложила Заури. «Ты мне только скажи, куда говорить?» На вопрос рабыни экран ответил такой же надписью, лишь на другом языке. «Я сейчас буду плакать», — предупредила Заури. «И никто меня не пожалеет!» «Я-то точно тебя жалеть не буду, потому что ты своим ревом мешаешь мне думать!» «А ты подумала, что я сирота?» — голос рабы не дрожал. Алиса не ответила, а Заури отложила рев на будущее. На самом деле она совсем не хотела мешать Алисе. «Так», — подумала Алиса, — «все же я человек, а катер — машина, и только машина. Значит, я могу его перехитрить. Надо только задавать нужные вопросы». «Почему информация о Сиенде господина Панченги секретна?» — спросила Алиса. На этот раз информаторий думал больше минуты, прежде чем ответил. «Я не могу дать координаты резервной базы снабжения». «Вот и замечательно!» — сказала Алиса. «Что же делать?» Заури еле удерживала слезы. «Нам теперь никогда не попасть на Сиенду!» «Наоборот, мы туда попадем без всяких приключений, потому что сейчас я задам правильный вопрос, и информаторий на него может даже не отвечать!» Я ничего не понимаю. «Курс на резервную базу снабжения!» — приказала Алиса катеру. «На максимальной скорости! Опускаемся у Сиенды Панченги Мулити, как поняли?» «Приказ понял. Начинаю исполнение», — ответил катер. «Сколько займет полет?» «Один большой прыжок вместе с разгоном и торможением 4 часа». «Исполняйте», — сказала Алиса и выключила микрофон. «Ты гений!» — сказала Заури. «Я бы не догадалась!» «В этом не было ничего сложного», — сказала Алиса, которая, впрочем, была собой довольна.